то время как Франция хлопотала о произведении правительственного переворота в России для отвлечения ее от вмешательства в европейские дела, Англия хлопотала о том, как бы обезопасить существующее правительство и дать ему возможность в союзе с морскими державами помочь Австрии и тем воспрепятствовать видам Франции. Английский министр иностранных дел лорд Гаррингтон 17 марта писал своему резиденту в Петербурге Финчу: «Король получил сведения. Шведский тайный комитет ободрен и побужден к вооружению известием от Нолькина, что в Петербурге образовалась сильная партия, которая готова поднять оружие и соединиться со шведами в пользу цесаревны Елисаветы, как только шведские войска окажутся на границах. План окончательно постановлен между ним и агентами цесаревны при содействии Шеттарди». Гаррингтон предписывал Финчу противодействовать франко-шведским замыслам, которые в случае удачи отдадут весь север в распоряжение Швеции и, следовательно, приведут его в полную зависимость от Франции. Финч повез это известие к Остерману и имел случай наблюдать, как хитрец, притворившись, что принимает сообщение совершенно равнодушно, ничему не верит, в то же время старался выведать все малейшие подробности. Но скоро Остерман не почел более нужным притворяться пред английским резидентом по общности интересов. Остерман хорошо знал, что агентом цесаревны при переговорах ее с Нолькиным служит листок, которого Нолькин для большего удобства пригласил себя лечить. Остерман спросил мнение Финча, не будет ли полезно арестовать листока. Финч отвечал, что не годится это делать, по одному только подозрению, возбужденному сообщенным от него известием. Правительство должно действовать по более верным указаниям, иначе Елисавета получит только справедливый предлог к жалобам. У правительства не было более верных указаний, но Остерман сильно беспокоился, особенно по дурным отношениям правительницы к мужу и, следовательно, к нему. Когда Финч уговаривал его не заниматься так усердно шведскими делами, потому что Швеция только стращает войною, а на самом деле не решится объявить ее, то Остерман отвечал: «Не будь сообщенного вами известия, то мы вовсе не заботились бы о Швеции». По словам принца Антона Финчу, Остерман признавался, что правительство не достигло еще желаемой твердости. Принц хотел сам принять начальство над войском в случае шведской войны, но Остерман не соглашался, боясь, что в его отсутствии Миних с помощью Юлии Менгден опять войдет в силу. Что правительница во всяком случае берегла Миниха, рассчитывала на него, это было ясно. Когда один из друзей Финча сказал при ней, что носится слух, будто Миниху будут возвращены все должности, то она отвечала: «Этому не бывать. Любит измену, но не любит изменников. Нельзя доверять ему так много, хотя и можно употребить его с пользой для того, чтобы держать людей в страхе и принудить их к исполнению своей обязанности». Кого разумела правительница под этими людьми? Остерман мог думать, что, скорее всего, она могла разуметь его. При внутреннем разладе в правительстве, который отнимал у него руки и позволял врагам действовать перед его глазами, оно менее всего могло положиться на войско, которое было на стороне цесаревны. При дворе знали, что по свержении Бирона три гвардейские полка шли ко дворцу в убеждении, что императрицей будет провозглашена их матушка Елисавета Петровна. Тот же дух оказался в гарнизонном полку на Васильевском острове и в Кронштадте. Здесь опасались восстания, потому что солдаты кричали: «Разве никто не хочет предводительствовать нами в пользу матушки Елисаветы Петровны?» При дворе знали, как Елисавета любима в гвардии, знали, что цесаревна постоянно крестит детей у гвардейцев, радушно принимает, угощает отцов и матерей своих крестников. У ней был дом, смольный или смоляной двор, подле гвардейских казарм. В этот дом она часто ездила ночевать, и здесь-то видели ее гвардейские офицеры и солдаты. При дворе говорили им насмешку: «Вот цесаревна Елисавета и ассамблея для преображенских солдат». Правительница считала все это пустяками, пустяками, не стоящими внимания. Но Остерман и, следовательно, покорный ученик его, принц Антон, сильно тревожились. Между тем Шеттарди продолжал видеться с Листоком, который в марте передал ему, что цесаревна очень обижена правительницей. Елисавета просила, чтобы правительство заплатило за нее 32 тысячи долгов, с которыми нет ей возможности разделаться, даже при помощи 50 тысяч рублей, назначенных ей бароном. В просьбе не отказали, но заподозрили, что деньги нужны для чего-нибудь другого, а не для расплаты с долгом, и потому потребовали, чтобы цесаревна представила счета купцов, которым должна. Елисавета представила счета, и по ним оказалось долгу вместо 32 тысяч 43 тысячи. Принуждены были заплатить лишнее, и вдобавок подали повод к раздражению и жалобу. Елисавета была откровенной с Нолькиным. Так она рассказала ему свой разговор с правительницей по поводу отставки Миниха. Анна спросила ее, знает ли она об этом. Елисавета отвечала, что трудно было бы не знать о том, о чем говорит весь город. «А что же говорят в городе?» — спросила Анна. Елисавета отвечала, что вообще удивлены, как-то она согласилась на отставку. «Любя вас нежно», — продолжала цесаревна, — «не могу скрыть от вас, что вы поступили дурно, тем более что вас обвинят в неблагодарности, и вы лишаетесь человека, на которого могли совершенно положиться после того, что он для вас сделал». Тут правительница рассыпалась в сожалениях и в оправдание свое приводила только, что она не соглашалась на удаление Миниха от дел, но принц Антон и Остерман не давали ей покоя. Рассказавши об этом, Елисавета прибавила, «Надобно иметь мало ума, чтобы высказаться так искренно. Она очень дурно воспитана, не умеет жить, и к этому у нее есть еще хорошее качество быть капризною так же, как и герцог Мекленбургский, ее отец». Елисавета рассказала Нолькину кое-что и о принце Антоне, именно то, что должно было особенно заинтересовать его и Шеттарди по отношениям политическим. Сама правительница рассказывала ей, что принц Антон прыгал как ребенок, когда получил известие о рождении сына у Марии Терезии. Он говорил, что это событие тем более имеет значение для России, что оно снова обеспечивает Австрии преимущество сохранить императорскую корону. «Здесь только думают оказать помощь венгерской королеве», — говорила цесаревна. А между тем сильно боятся Швеции, хотя и скрывают этот страх от правительницы. Я была на днях свидетельницей, как Головкин уверял ее, что никогда Швеция не была так слаба, что в ней ужасная бедность, и одна надежда у нее на помощь Франции, у которой у самой денег нет, и ей приходится думать о себе только, а не о других, и не другим помогать. Но когда Нолькин, ободренный такой откровенностью, начинал дело об обязательствах со стороны Елизаветы относительно вознаграждения Швеции за помощь, то она упорно отмалчивалась.